Часть третья. Расследование убийства адвоката Томаса Эриксона. Начальная фаза. Глава 20. Бэкстером вошел в прихожую жилище своей последней жертвы убийства. Аника Карлсон уже ждала его там. Она протянула ему бахилы и пластиковые перчатки, кивнула в направлении лестницы, ведущей наверх. «Там вроде бы все и произошло», сказала она. «Его нашли в зале на втором этаже. Это большая комната, 50-60 квадратных метров, которую он, похоже, использовал одновременно в качестве кабинета и гостиной. И к ней снаружи примыкает большая лоджия». «Тело все еще лежит там?» перебил ее Бэкстрем. «Естественно, поскольку я посчитала, что ты захочешь осмотреть его на месте. Судмедэксперт уже покинул нас. Он уехал 15 минут назад. Ниеми и Фернандес наверху. Но с лестницей они закончили, так что можно подняться». «И что он сказал?» «Дяденька доктор», — уточнил Бэкстрем. «Убийство», — ответила Карлсон. «Удар тупым предметом по голове, но это любому видно. Весь затылок разбит. Череп стал совсем плоским. Покойный выглядит, хуже не придумаешь». Бэкстрем довольствовался лишь кивком. Он сел на стул и не без труда надел бахилы на обувь, а потом поднялся и натянул на руки пластиковые перчатки. «Я прям горю от нетерпения», — сказал Бэкстрем. «Еще кое-что», — привлекла его внимание Аника Карлсон, понижая голос. «Я слушаю. Что еще она придумала?» «У Эриксона там...» Аника Карлсон кивком показала в сторону верхнего этажа. «Компьютер. Он стоит на письменном столе. Когда я была наверху до тебя, Ниеми рассказал, что на нем явно работали, и он сейчас не запаролен. Я предложила ему воспользоваться случаем и скопировать жесткий диск». «Так в чем проблема?» — перебил ее Бэкстрем. «На нем есть наклейка. Он принадлежит адвокатской фирме Эриксон и партнеры. В результате Ниеми захотел сначала обсудить это дело с прокурором». «Чертов трус!» — ухмыльнулся Бэкстрем. «Поэтому я сделала все сама», сообщила Аника Карлсон и протянула Бэкстрему маленькую красную флешку. «И как отреагировал Ниеми?» «Никак», — ответила Аника Карлсон и улыбнулась. «Он и Фернандес вышли попить кофе». «Разумно с их стороны», — констатировал Бэкстрем и сунул флешку в карман. «Лучший день в моей жизни», — подумал он. «Такой, когда все просто идет своим чередом, и ничто уже не сможет помешать». Бэкстрем остановился на верхней ступеньке лестницы и окинул взглядом зал на втором этаже дома, который сейчас был для него местом преступления. В центре комнаты стоял большой, старинный, выполненный в английском стиле, письменный стол из отполированного до блеска благородного дерева неизвестного Бэкстрему происхождения и с поверхностью, покрытой зеленой кожей. Стул перед ним соответствовал ему по стилю. Деревянный, с подлокотниками, с сиденьем и спинкой, обитыми тем же материалом и того же цвета, как и поверхность стола. На полу между лестницей и письменным столом лежал убитый. На спине, параллельно столу и с руками, вытянутыми вдоль тела, в кожаных тапках, серых брюках свободного покроя и белой льняной рубашке с расстегнутым воротником и закатанными рукавами. Удобно и неформально одетый, даже перед последней встречей в жизни, когда пришлось столкнуться со своей смертью, а в остальном покойник точно соответствовал описанию Аннике Карлсон. Его лицо, от волос до подбородка и шея, были залиты кровью. Она также попала на белую рубашку на груди, в то время как разбитый затылок покоился на полу. «Ага», — сказал Бэкстрём и кивнул Ниеми, стоявшему с другой стороны письменного стола и, судя по всему, пытавшемуся снять отпечатки пальцев с черного мобильного телефона. «Как думаешь, Петер, просто несчастный случай или обычное самоубийство?» «Да нет», — ответил Петер Ниеми с еле заметной улыбкой. «Тебе не стоит беспокоиться по данному пункту. Если верить судмедэксперту, который недавно побывал здесь и взглянул на него, речь идет о хрестоматийном примере смертельного избиения классическим тупым предметом. В данном случае досталось голове и шее жертвы. Ей проломили затылок, по крайней мере, 3-4 ударами, помимо остальных». «Орудие убийства?» «Мы не нашли ничего такого в доме, хотя здесь хватает кочерек и подсвечников. Если тебе интересно мое мнение, использовалась обычная железная труба или бейсбольная бита довольно компактной модели. Нечто круглое, твердое и длинное, в меру толстое, чтобы держать в руке, обеспечивающее нормальный выигрыш в силе при ударе. Зато топоры, молотки и другие инструменты с острыми кромками ты можешь сразу исключить». «Он так и лежал, когда вы нашли его?» «На спине». Бэкстрём кивнул в сторону мертвого тела. «Нет, на животе, с правой рукой под грудной клеткой и левой, закинутой над головой. Но его голова находилась на том же месте, где и сейчас, и тело располагалось также, параллельно письменному столу. Один из коллег из службы правопорядка, прибывший сюда в первой патрульной машине, сфотографировал убиенного на камеру мобильного телефона, в то время как его напарник констатировал, что бедолага мертв. Тот парень явно работал санитаром на скорой, прежде чем стал полицейским. Когда мы с Фернандесом прибыли сюда час спустя, он лежал так, как они нашли его. Мы перевернули тело, когда приехал судмедэксперт. «Тогда я нашел этот мобильник», — сказал Ниеми и поднял в руке черный телефон. Он лежал под телом. Похоже, покойный держал его в руке, но, наверное, выронил, падая. «Странно», — сказал Бэкстрём. «О чем ты?» «Никаких брызг». Бэкстрём показал на натертый до блеска паркет вокруг мертвого тела и белый потолок над своей головой. При мысли о том, что он получил удары по затылку, красные пятна должны ведь находиться повсюду. Пол должен быть в крапинку, потолок тоже. Но я вижу только лужу крови там, где лежит голова». «Ты не единственный, кого это смутило», — констатировал Ниеми. «Нас с Фернандесом тоже, когда мы пришли сюда». Он кивнул в направлении своего одетого в белое коллеги в другом конце комнаты, целиком и полностью занятого попытками отодвинуть большой диван, стоявший вплотную к стене. «Может, его просто били в другом месте, и там разбили ему черепушку, а потом притащили сюда тело и положили». «Это стало нашей первой теорией», — кивнул Ниеми. «Но мы не нашли никакого другого места в доме, где подобное могло случиться. Также никаких признаков, указывающих на то, что тело перемещали. Никаких следов волочения. Ни одной капли, упавшей по пути, если его несли. Другая возможность, естественно, состоит в том, что ему надели на голову мешок, прежде чем начали избивать, и в результате кровь осталась в нем, а его забрали, уходя». «Звучит слишком неправдоподобно», — заключил Бэкстрэм. «Пожалуй», — согласился Ниеми и пожал плечами. «Странно», — вновь повторил Бэкстрэм. «К сожалению, это не единственная странность в данном деле», — констатировал Петер Ниеми с кривой улыбкой. «Я слушаю», — Бэкстрэм кивнул ободряюще. «Там как раз над письменным столом сидит пуля». И Ниеми показал пальцем на белый потолок. «Ничего себе!» — буркнул Бэкстрэм и подался вперед, чтобы лучше видеть. «Судя по углу, стреляли прямо вверх. Она вошла внутрь на несколько сантиметров. Я видел ее, когда посветил в отверстие, но еще не выковырял». «Бинго! Я сейчас нашел пулю номер два», — констатировал Фернандес. «Она застряла здесь, в диване». Он показал на отверстие в спинке, откуда выглядывала белая набивка. «Черт! Это начинает напоминать настоящую гангстерскую войну», — сказал Бэкстрэм. «Да. И мы припасли лучшее на десерт», — произнес Ниеми с невинной миной. «Что? Еще лучше?» — недоверчиво уточнил Бэкстрэм. «Но это же невозможно». «Мы нашли еще один труп. Он лежит там, на лоджии». Ниеми показал рукой в сторону двойной стеклянной двери, ведущий на широкий деревянный помост, за которым в отдалении сверкали на солнце волны озера Мелларен. «Еще один труп», — повторил Бэкстрэм. «Ты издеваешься надо мной?» «Нет», — покачал головой Петер Ниеми. «Второй покойник». «Его тоже убили?» Бэкстрэм подозрительно посмотрел на Ниеми. «Определенно», — кивнул Ниеми. «Вне всякого сомнения», — подтвердил Фернандес. «У него перерезано горло». «Абсолютно точно. Лучший день в моей жизни», — подумал Бэкстрэм, когда четверть часа спустя покинул жилище жертвы и взял курс на такси, уже стоявшее в ожидании его, ниже по улице.